Глава 18. А потом, по выражению Теотиканы, они пошли смотреть кино. Очень уж ей нравилось земное развлечение, вот она и использовала этот термин. Слегка прибалдев от последних новостей, Варвара Павловна не возражала. Хоть на самом деле ей и в голову не могло прийти, где и как в этих самых апартаментах образца средневековой Руси можно было найти хоть что-то, отдаленно напоминавшее телевизор или кинозал. Или хотя бы экран на худой конец. И какое кино? О чем? О ком? Но то ли подсознание, твердо выполнявшее установку хозяйки «не волноваться, детям это вредно», послушно пригасило эмоции, то ли и в самом деле она уже привыкла к чудесам. Но известие о том, что Крис на самом деле змей-оборотень, она восприняла так же хладнокровно, как Зиночка из классической комедии. «Да перестаньте вы нервничать! Ну, Иоанн! Ну, Грозный! Чего тут особенного?» «Ну, змей-маг! Немного больше, чем просто маг, правда? Всего лишь!» Непонятным до сих пор оставалось многое. Отчего, например, при вводных лекциях об Иларии, прослушанных в «Чудо-поезде», в голове не осталось ни единого упоминания об оборотнях как таковых. Впрочем, возможно, они в Иларии редкость? Ведь в самом деле, окажись настоящие потомки Горынычей, крылатые, летучие и могучие, живущими в наше время, их быстро прибрали бы к рукам секретные службы, как каких-нибудь людей Икс в известном сериале. Вот еще одна головная боль. Дети еще не родились, а надо спешно думать, как потом маскировать их чудесные способности. И для чего белой богине понадобилось при первой встрече кусаться, как простой гадюке? И почему она появилась вновь только сейчас, когда Варя о ней практически забыла? То, что Скоропея богиня, кстати, тоже проскочила в восприятии на ура. Мозг, смирившись с реальностью иларийской магии, теперь спокойно сопоставил встречу с гигантской и разумной змеей в Варином подъезде с новой базой знаний и выдал. Ну, теперь все понятно. Никакие это были не глюки от гипертонического криза, а в самом делешная встреча с иномирным божеством. Зачем-то ей понадобилась Светланка, а потом она увидела тебя, как-то просканировала и решила, что ты ей больше подходишь. А вот для чего? Спроси ее сама, только попозже. Иначе я сейчас лопну от перегруза. Надо привыкнуть к новым реалиям. Поэтому следовала она за Теотиканой почти спокойно. Кино так кино, разберемся. И лишь однажды вздрогнула и замедлила шаг, а сердце так и сжалось. Что галерея, что коридоры, да и сами жилые комнаты создавали почти полную иллюзию обычного человеческого жилища. В спальне хозяйки даже имелись, как сейчас их назвали бы, фальш-окна, искусно задрапированные, а стены украшала дивная роспись по штукатурке. Щедро делились теплом печи-голландки, выложенные сине-белыми изразцами, а заодно и полы, под плитами которых, как подозревала Варя, наверняка проходили воздуховоды, по принципу римских, с подачей теплого воздуха, поскольку сквозь тонкую подошву весенних сапожек явственно ощущался их нагрев, как ранее на галерее холод. Но вот из одного бокового коридора потянуло подвальной сыростью и нежилым духом. Неосвещенный туннель зиял в проломе стены, как червоточина, недобрый, мрачный. От него в основную галерею протянулся язык крупного щебня и земляной осыпи, напоминая о трагедии, свершившейся когда-то. Здесь Варя невольно остановилась. «Там был кто-нибудь?» — спросила в спину удаляющейся змеи. «Двое слуг побежали под шумок грабить казну. Мародеры, по-вашему. Их не очень-то и жалко. Они потом и в посмертии не преуспели. Наказанные за попытку воровства при жизни, хоть своей кончины искупили часть вины. Ничего, отработали в следующих рождениях. Жертвы только здесь, в остальных засыпанных пещерах никого. Там в основном кладовые и хранилища. Они тебе без надобности, а вот казну потом, как освоишься, откопай. Только сперва найди хорошего волхва-горнознатца. Без него не суйся. Лучше всего поискать таких мастеров у русичей. К ним выход через Гаю. Но это я тебе потом подробнее обскажу. Не забудь же, откопай казну. Там хорошие артефакты, особенно полезны для крылатых. Время у тебя есть». Варя аж головой потрясла и украдкой приложила руку к животу. «Крылатые? Да ладно выдумывать-то!» И вспомнила про хвостики, которые, по словам врача, должны вроде отпасть, если не сейчас, то недели через две. Вот тут-то у нее реально закружилась голова. Словно почувствовав ее состояние, Скоропея метнулась, подставила плечо, прислонила Варвару к стене. «Ну-ну, что, всего слишком много на тебя свалилось? Погоди». Как она сумела вытащить из шкатулки колье, не открывая, Варя не поняла. Прабабкино ожерелье словно просочилось сквозь стенки, а затем само обвилось вокруг ее шеи холодным обручем и даже застегнулось. Камни потеплели, в голове тотчас прояснилось, и снизошло спокойствие. «Вот так», — пробормотала Тео. «Все забываю, какие вы люди квелые. Ты же просто человек с примесью горынычевой крови. Ничего, начнут дети развиваться, пойдет обмен через пуповину. Глядишь, и тебе от них что-нибудь перепадет. Как ты, лучше? Пошли, пошли, а то мы уже к началу запаздываем, а я не хочу упустить такое шоу. Зрелище обещает быть фееричным». «Хвостики», — тупо думала Варвара, поспевая следом и не в силах расстаться с навязчивой мыслью. «Хвостики! А ну, как они не отвалятся! Да еще и крылышки начнут прорезываться! Маленькие мои лапушки, деточки! Мама вас всегда будет обожать, любыми, но только вот никак нельзя нам на УЗИ ходить. Еще чего доброго примут за какую-то аномалию, изучать начнут. Нет-нет, надо срочно искать врача в Иларии, такого, который ничему не удивится. Решено, разведут Криса или нет, а мне нужно туда, к нему». Возглас Скоропеи вывел ее из задумчивости. «А вот и половина хозяина». Они шагнули за очередные высокие двери, обитые металлом. Теперь-то Варя понимала, что золото на створках было сусальным, покрывающим крепкие железные пластины. Поставлена там магическая защита или нет, двери сами по себе в состоянии удержать приличный вес, случись что со сводом. Пожалуй, прижавшись к ним, можно спрятаться в широком проеме от осыпи при малых толчках. Теперь-то Варвара с уважением поглядывала на толстые опорные колонны в жилых и нежилых комнатах, на массивные балки потолочных перекрытий. И проникалась невольным уважением к тем, кто за несколько веков умудрился сделать эти подземные хоромы уютным и надежным домом. Да, надежным. Сумея они откопать вход, жили бы здесь еще долго и счастливо. Ведь за это время, по словам богини, горную твердь не тряхнула ни разу. «Ты полюбуйся!» Теотикана в восхищении повела рукой вокруг. «Хоть я в ваших исторических особенностях разбираюсь слабо, мне все же кажется, что предок твой был для своего времени личностью образованнейшей и прогрессивной. Не думаю, что у тогдашних бояр да дворян водились кабинеты для работы, разве что у немногих, да еще у, как там его, царя-батюшки. А тут все для торжества интеллекта». К удивлению Варвары, уже приглядевшейся к патриархальным палатам, хозяйский кабинет был выдержан в европейском стиле. Ну да, дух позднего средневековья сохранился. Но обширные стеллажи с прогибающимися от фолиантов полками, изящные кресла, нерезные, цельнодеревянные, но обитые цветастыми тканями и обширный письменный стол с развернутой картой небесного свода и брошенной тут же астролябией, и глобус, в котором запросто поместится, скорчившись взрослый человек, все это скорее напоминало обитель европейца-ученого, а не логово мифического существа, похитителя дев и якобы разорителя земель русских. Покрутив модель земного шара, Варвара с немалым изумлением обнаружила на ней, помимо Австралии и Антарктиды, еще один материк между Африкой и Южной Америкой. Теотикана последовательно прикоснулась к нескольким точкам на Северном полюсе, точно цифровой код набрала. И тогда объемистый шар с рельефными рисунками на боках, превратившись сперва в гладкий матовый, а затем в зеркальный, побелел, засветился. «Хорошо», с удовлетворением сказала белая богиня. «Надо же, сколько лет прошло, а магия все работает. Ай да братец, он, похоже, славно отделил своими дарами здешнего хозяина. Ну что же ты стоишь? Присаживайся, я ведь обещала кино». Кресло почти 400-летней давности с готовностью приняло в свои объятия и даже словно бы прогнулось удобнее под гостей. Та почтительно погладила подлокотник. Сидеть на мебели старше тебя раз в 10 было немного неловко. Словно вот-вот примчится сердитая бабулька-вахтерша или дежурная по залу и завопит. «Вы что себе позволяете, гражданочка? Ишь, плюхнулись тут на экспонат!» В шаре тем временем возникла картинка. И впрямь почти как в кино, только по краям окружности изображение словно оплывало. Показывал бок сферы, непосредственно обращенный к женщинам. И тотчас тишина, нарушаемая до этого лишь шагами да голосами гостей, взорвалась взбудораженным говором, стрекотом, характерным для кинокамер, а главное — шумами большого города, гудками мобилей, треньканьем трамваев, даже гудением небольшого пароходика, проплывавшего по каналу на заднем плане. А на передний план высунулась довольная физиономия мужчины неопределенного возраста, чрезвычайно похожего на блудодея. Такие же шальные развеселые глаза, такая же дикая брутальная бородка и даже улыбка чем-то смахивала. На плечах самозванца болталось нечто потрепанное, отдаленно напоминающее то ли клубный пиджак, то ли смокинг, но явно и то, и другое знавало лучшие времена, контрастируя с белоснежной, без единого пятнышка рубашкой корреспондента. Да, корреспондента, ибо в руке этот чудик сжимал нечто чрезвычайно напоминавшее микрофон. За спиной у него, на фоне величественного здания с колоннами, бесновались коллеги, кто-то надиктовывал в переговорник, кто-то вертелся перед камерой. Оттесненные оцеплением, невдалеке толпились любопытные. Да, очень похоже, что здесь и впрямь разыгрывается шоу. «Итак, дорогие зрители», — жизнелюбиво заорал в микрофон двойник Криса, «новостной канал, единственный телевизионный канал Авилара, продолжает эксклюзивную трансляцию из Дворца Правосудия. Тема дня — развод герцога Авиларского, любимца нашей команды, мы не постесняемся этого определения, поскольку все его фанаты, его группа поддержки. А кто не с нами, тот, разумеется, имеет право на собственное мнение, но тогда пусть сам выделяет из наших эмоциональных репортажей беспристрастное зерно. Мы же при упоминании подвигов его светлости не можем сдержать чувств и порой выражаемся чересчур энергично, несмотря на звание официальных вещателей. Но, надеюсь, сегодня нам это простится, ибо на наших глазах разворачиваются события, захватывающие и невероятные». Засверкав белозубой клыкастой улыбкой, корреспондент посерьезнел. «Итак, Тедди Тед к вашим услугам, сеньоры, сеньориты, господа и дамы». Он откланялся, покосился в сторону конкурентов. «И если Тедди с первого и единственного канала говорит про эксклюзив, это эксклюзив. Дорогие друзья, запись, что вы видели минуту назад, получена исключительно нами, ибо, как известно, лицензию на видеосъемку в малом зале заседаний получил лишь наш канал и две кинокомпании. Но только ваш покорный слуга, словно по какому-то барлогову наитию, догадался лишний раз в самом зале заседаний проверить камеру и запустить ее работать в холостую. И сделал это в тот момент, когда из портальной комнаты прессы вывалился пятый герцог Авиларский, которого уже отчаялись дождаться, а некоторые надеялись так и вовсе больше не увидеть после того, как его защита попросила об отсрочке начала заседания. К тому же, вы знаете, с введением в дело переговорников информация среди наших коллег распространяется почти мгновенно. Пошли странные, если не сказать более, слухи о покушении на герцога». Варя побледнела. Но ожерелье, вновь разогревшись, словно окутало ее волной спокойствия. «Вспомни, он ведь был у тебя, был и наверняка в здравом уме и без повреждений, раз уж не остался дожидаться помощи». Тедди Тед продолжал скороговоркой. «Уже найдены несколько фрагментов летающего мобиля. Всего, что осталось от знаменитого уникального единорога, единственного в своем роде, как и наш первый канал. Выяснено, что при покушении погиб экипаж одной из машин сопровождения. По версии журналистов, единорог расстреляли из второго летающего мобиля, в котором-то и оказались шпионы и предатели». При слове «расстреляли» Варя едва не заткнула уши. «Но не так-то просто расправиться с нашим кумиром», — взвыл, захлебываясь счастьем, Тедди. «Он в очередной раз доказал, что ремардини — крепкие орешки. Их так просто не разгрызешь. И когда тикали последние секунды выделенного высоким судом получаса отсрочки, и кое-кто из нас уже глотал успокоительные леденцы, отворилась та самая дверь портальной комнаты для прессы, выходящая на наш балкон, а ваш покорный слуга как раз нажал на спуск видеокамеры. Удивительнейшее, счастливейшее совпадение, что позволило запечатлеть кадры, я бы сказал без ложной скромности, исторические. Вы все видели, каким он прибыл. О да, теперь даже всемогущий Эрих Мария не сможет отмахнуться от якобы слухов и объявить их простыми сплетнями. По одному виду можно было понять, что наш герой попал в крупную переделку, крупнейшую и опаснейшую. Взгляните на меня внимательно, сеньоры и сеньориты. Энтони, сдай-ка назад!» Камера отдалилась, и стало видно, что на Тедди брюки и рубашка превосходного качества, А вот на плечах, как уже упоминалось, бесформенное, клочкастое нечто, причем явно в подпалинах. То, что сейчас на мне, это остатки... останки злосчастного смокинга, бывшего на Кристофере Римардини во время взрыва единорога. Вы видите, во что он превратился? Я имею в виду смокинг, сеньоры и сеньориты, дамы и господа. От единорога, так как я упоминал, почти ничего не осталось. А вот знаменитая техномагическая защита от фирмы «Гладиатор» сработала на совесть. И я рад, чрезвычайно рад и этому обстоятельству, и тому, что после нынешних событий у фирмы не будет отбоя от заказов. Я первый пригоню к ним мобиль для усовершенствования. Так вот, вы все можете заметить, что от одежды его светлости остались лохмотья. Но мы, журналистское братье, не растерялись. И пока защитники от обеих сторон бегали к нам на хоры убедиться, что герцог и впрямь прибыл живёхонек, пока делавшие ставки на его опоздание и даже неявку выплачивали проигрыши или выписывали чеки, мы, фанаты герцога Авиларского, поснимали с себя все, что могли, и переодели его светлость. Не бесплатно, разумеется, а в обмен на ту пострадавшую рвань, что чудом на нем держалась. Тедди Тед демонстративно покрутился перед камерой, сверкая белизной рубахи сквозь дыры бывшего смокинга. Итак, после столь эмоционального выступления мы с вами возвращаемся в малый зал заседаний. Технический перерыв заканчивается, и я спешу вам напомнить, что прессе запрещено комментировать съемку событий на месте, дабы не отвлекать высокий суд. Поэтому вы увидите сам процесс, хоть и в реальном времени, но без пояснений, которые мы сможем дать лишь после ретрансляции записи. Однако живой звук я вам обещаю. Терпение всем нам, сеньоры и сеньориты, дамы и господа, и новых сенсаций!